Это была неправда. Стакан был мокрый, ее руки тоже, значит, она налила воду где-то в туалете. Ирену передернула от отвращения, но, промолчав, она лишь потерла плечи. «Холодает, погода, наверное, испортится, так что ты хотела мне показать?» Светлана с тоской посмотрела на стакан, к которому сестра так и не притронулась. «Что? А это сейчас». Она прошла в коридор и взяла сумку. Ирена моментально поменяла стаканы местами и снова сложила руки на коленях. «На, посмотри!» Лунина протянула ей пачку фотографий. На всех снимках, цветных и черно-белых, была изображена девочка в самом разном возрасте. Если бы не одежда и предметы, окружавшие ту, другую, Ирена могла поклясться, что это она сама. Лунина внимательно следила за ее реакцией. Подождав, пока та просмотрит снимки несколько раз, иронично поинтересовалась. «Ну как, впечатляет?» «А еще что?» — осторожно спросила девушка, откладывая фотографии в сторону. «Мне показалось...» «Тебе этого мало?» Ирену снова неприятно поразила интонация новоявленной сестры. «На месте этой малышки могла быть и ты». Ирена удивленно распахнула серые глаза. «Как же так? Ты ведь сказала, что я как раз была здоровой, а тебя оставили из-за болезни». Светлана смешалась. «Но ведь больной могла оказаться ты?» Ирена удивилась еще больше. Сестра нравилась ей все меньше, и она ощутила легкое беспокойство. Зачем-то позвала ее сюда. Показать фотографии? Но почему нельзя было сделать это в Нюрнберге? Светлана, заметив перемену в собеседнице, мгновенно изменила тон. «Ладно, давай не будем выяснять, кому больше повезло, хотя то, что я пережила...» Она вздохнула и подняла стакан. «Давай, наконец, выпьем. За нас!» Ирена автоматически взяла стакан, они выпили, и в комнате повисла неловкая тишина. «Послушай, Светлана, мне кажется, в сложившихся обстоятельствах нам лучше поехать сейчас к маме. Я не могу так жить, когда не знаешь, кто тебя обманывает и зачем. Либо мы сейчас едем вместе, либо я... Что с тобой?» Лицо Светланы вдруг исказило страшная гримаса. Схватившись за горло, Лунина издала хриплый звук и рухнула на пол. Гостья вскрикнула и в ужасе вскочила со стула. Затем, решив, что у Светланы случился сердечный приступ, Ирена бросилась к телефону и дрожащими руками начала перелистывать справочник в поисках номера скорой помощи. Уже готов был прозвучать гудок, как буквально в последнюю секунду девушка передумала и медленно опустила трубку. Странная поза упавшей, ее жуткие остекленевшие глаза свидетельствовали о том, что сестре уже помочь не удастся. Ирена подошла ближе и приложила палец к сонной артерии. Ни единая жилка не пульсировала на тонкой гибкой шее. Сомнений не оставалось. Сестра была мертва. Умерла так внезапно, в такой важный момент. Холодная рассудительность Эдельбергов взяла верх над растерянностью. Ирена подняла стакан, из которого только что пила Светлана, и посмотрела на свет. Вода была прозрачной, но, скорее всего, в нем находился яд. Яд, предназначенный для нее. После небольшого колебания Ирена взяла сумку сестры и высыпала содержимое на стол. Среди прочих вещей оказалась маленькая стеклянная трубочка с крошечными таблетками. Нескольких таблеток не хватало. Девушке стало страшно.